Часть 27. Они были одной из самых ходовых и распространенных серий аширского производства. Третий игольник был в принципе той же самой моделькой, только с ускоренной перезарядкой. Значит, два обычных продам, а третий временно оставлю себе. Дальше кобуры от них. С ними оказалось все просто. Они были все одинаковыми. Одну оставил себе под игольник, две других на продажу. Из трех запасных обоим решил одну оставить себе, две продать. Разрядил оба игольника для продажи, как и запасные обоймы к ним. Все иглы из них высыпал в пустой пакет от сухого пайка. Их решил оставить, пригодятся. Самое сложное было, что делать с бронежилетами. Поврежденный был сильно приметный, две дырки от бластера в спине. Этот пока оставлю. Второй можно продать. Теперь одежда. Скорее всего, здесь одежда индивидуально шьется. Можно с ней влипнуть, оставляя ее пока у себя, как и обувь. Остался только фонарик и чипы. Нужно было поговорить со Слимом. Возможно, он сможет их взломать. Последним был фонарик. Похоже, какая-то модная модель. Тоже пока оставляю. Что в итоге получилось? Два игольника и бронежилет продаю. Остальное пока оставляю. Совсем мало получилось. Половина рюкзака не освободится. Значит, придется спрятать все это добро, чтобы не носить с собой. Что по ценам на игольники и бронежилеты? Полез в сеть смотреть. С игольниками было просто. За них просили 1000 и 1200 кредов. С бронежилетом было все сложнее. Это был местный пошив, и модель мне была неизвестна. Пришлось долго выяснять вначале его модель, потом цену на него. За него просили 3000. Для среднего бронежилета это была недорогая цена. Пока я занимался выяснением, что и сколько стоит, аэробайк прилетел на место и запросил посадку. Решил продавать все в разных местах, ведь магазинов оружия здесь было много. Зайдя в магазин, предложил игольник с кобурой и запасной обоймой. Мне предложили за все 200 кредов. Пришлось дать понять, что я знаю цену на товар. Только тогда пошел реальный торг, и торговались мы долго. Сошлись на 600 кредах. В следующем магазине картина повторилась. Мне удалось выторговать только 550 кредов за второй игольник. Причем эта сумма мне досталась после очень длительного торга. Сложности появились с бронежилетом. В первом магазине мне за него предложили 1800 кредов. Я отказался. В следующем только 1500. Я уже подумал, что оставлю его себе, но решил еще в один слетать, где мне за него предложили 2000. Продал. Всего получил больше 3000 кредов. Выйдя оттуда, понял, что у меня совсем неплохо получилось в итоге. Проверив баланс чипа, обнаружил там цифру 6012 кредов. За 3 дня я удвоил свои деньги. Правда, мне это стоило только легкого ранения. Мое раненое плечо почти не беспокоило меня, кровь остановилась. Нужно будет рубашку постирать и зашить. На карте недалеко от меня была постирочная, где раньше стирал одежду. Вот она и будет следующей точкой моего маршрута. Постираю там все и зашью. В постирочной оказалось пусто, как и в прошлый раз. Снял с себя рубашку и закинул вместе с ней все трофейные вещи. Агрегат начал процесс стирки. Хотел натянуть вторую рубашку. Вот только после того, как снял рубашку, рана открылась и закровила. Пришлось отказаться от этого, чтобы не испачкать. Мало того, после стирки рубашку пришлось нести в руках до пошивочной мастерской. Интересно, кто там сегодня работает? Меня встретила старая Ширка. Жаль, что не моя подружка. Здравствуйте, вы помните меня? Конечно, я не настолько стара. Извините, я не хотел вас обидеть. Мне испортили вашу рубашку. Сможете починить? Да и тебя самого попортили, как я посмотрю. Посмотрел на руку. Кровь текла, не прекращаясь. Есть немного. Вы же сказали, что не поможет, и оказались правы. Кстати, не подскажете, где у вас здесь можно купить то, чем заклеить ранки? В любом медицинском центре. Давай рубашку зашьем. Приехал маленький дроид и забрал рубашку. Она посмотрела на меня и скомандовала. Так, стой на месте, а то сейчас мне весь пол крови замажешь. Стою. Она сходила на склад и принесла рулон пластыря, отрезала 2 куска и заклеила мои ранки. «С тебя 10 кредов за пластырь и 10 за рубашку. оплатил ей 20 кредов. Через пару минут приехал дроид и привез мою рубашку. Дырок уже не было, все было как раньше. Надевать на себя пока не стал, нужно было смыть кровь с руки. «Хорошо сделали, судя по всему, я буду у вас постоянным клиентом». «Я уже поняла». «Вам одежду приносить? Возьмете?» «Приноси, посмотрим». «Хорошо». Выйдя из мастерской, первым делом набрал на планшете медицинские центры и выбрал ближайший ко мне. Он оказался совсем недалеко. Вот только медицинский центр — это было очень громко сказано. В маленьком помещении работала всего одна девушка. Стояли две лечебные капсулы и небольшой диванчик. Она увидела руку в крови, только тогда пустила внутрь. «Вы ранены?» «Да, но помощь не нужна. Мне уже помогли». «Что вам тогда нужно?» «Что-то вроде этого пластыря, чтобы можно было остановить кровь». Она была явно разочарована, но пошла и достала из стенного шкафа рулон пластыря. «Вот, с вас 50 кредов». Заплатил ей. «Скажите, как у вас узнать расценки на услуги?» «Давайте скину вам на нейросеть». «Нейросети у меня нет. Можете на планшет?» «Конечно, давайте планшет». Достал планшет, она подключилась к нему, и он пискнул, подтверждая получение файла, после чего она вернула его мне. Открыл файл и начал просматривать стоимость услуг. Все цифры начинались от 1000 кредов. Меньше была только аптечка и заправка к ней. Аптечка стоила 500 кредов, и заправка к ней — 200 кредов.